Одно к одному. Вернулись домой. Получите следующий удар. Забыли андрожида? Человеческая жизнь. Что за пустяк? Гопники? Нет. Некоторые из нас учились на филфаке. Вот так, дорогой пятый. Вот так. Как там у Марин Гофа? Глупо, а стрелять надо. Кало настаивает на изнасиловании. Мы договариваемся, что он не будет входить в Арину. Друг обещает, что не обманет. Я верю ему, Кало хороший. Сидя в редакции, пятый звонит Митя. Арина отправляется на прогулку. Мы готовы. Слушай, Митяй, привет. Такие дела, можно мы немного поживем у тебя? А что стряслось? Да у нас соседи делают ремонт, невозможно спать. Антоша, а у нас как-то и места нет для вас. У тебя же загородный дом. Да, но мы оборудовали одну комнату под фотомастерскую, а в гостевой спальне я сделал кабинет. У тебя же там куча комнат. Старик, мы решили, что у каждого ребенка должна быть своя спальня. Ясно, я понимаю. Так вам, наверное, лучше поехать в гостиницу. Да-да, я, наверное, так и поступлю. Есть грустная музыка. Какой-нибудь контрабас. Включите, если у вас там, конечно, есть такая запись. Дождь. Когда Арина заходит в лифт, трое в масках бросаются на нее. Болик выхватывает ребенка, Лелик закрывает рот и нажимает на кнопку «Стоп». Кало начинает целовать и облизывать ее. Веки, щеки, губы, шея, плечи, руки. Кало сжимает ее грудь, Арина стонет. Она пытается сопротивляться, но это бесполезно, руки распяты. Кало прижимается к ней. Он рвет трусы и пистолетом делает пальцы. Еще несколько мгновений Кало ласкает Арину, затем, положив ребенка на пол, Болик и Лелик выбегают. Кало плюет женщине в лицо. Ничего личного. Политика, работа. Всхлипывая, Арина сползает по стене, берет девочку на руки. Спустя несколько часов, глядя на жену, Антон все понимает. Пауза.